19 ноября. Борясь со своей боязнью эмоций и двигаясь по направлению некоторой связи с людьми, Кейт пережила опыт, который произвел на нее большое впечатление и существенно изменил наши отношения. В то время Кейт была неприступной женщиной. Она по-прежнему неохотно занималась терапией, рассматривала ее как неприятную медицинскую процедуру, принимала ее решительно, но равнодушно, стремилась покончить с этим неприятным делом как можно скорее. Она вела себя настолько формально, что казалась пародией на саму себя. Она работала со мной почти год и все еще не желала говорить мне «Джим», предпочитая осторожное «доктор Бьюдженталь». Сегодня Кейт рассказывала о посещении детского отделения больницы. Это было связано с ее работой. Находясь в больнице, она, к своему удивлению, разговорилась с сильно искалеченным, но очень умным ребенком. Позже в кабинете она рассказала мне об этом разговоре. «Вы должны понимать, я вообще не люблю детей, и, вероятно, мне следует признать, что обычно я чувствую себя среди них неловко. Когда эта маленькая девочка въехала в кабинет на своем инвалидном кресле, моим первым ощущением была досада. Мне необходимо было многое сделать, и не хотелось, чтобы меня прерывали. Вероятно, я окажусь вам ведьмой из диснеевского мультфильма, но я действительно не думаю, что дети так уж приятны и интересны. Обычно их ум не развит, они интересуются только своим собственным миром, и они часто невнимательны и неряшливы. Я обычно всего этого не рассказываю, но вы должны знать, чтобы понять, каким необычным был для меня этот опыт». Кейт: «Ваши слова звучат так, как будто вы говорите не о своем собственном опыте, а о каком-то странном существе, которое препарируете. Вы все время говорите мне подобные вещи и, вероятно, считаете, что должны это делать, но я не понимаю, какую пользу вы можете мне этим принести. В любом случае, я не хочу сейчас отвлекаться. Я говорила вам об этом ребенке. Она была холодна и невозмутима. Я не хочу слышать о ребенке. Я хочу услышать о вашем опыте», — перебил я. «Мне бросили вызов. Давай, Бьюдженталь, отвечай на него». «Да, конечно. Я расскажу вам о своем опыте как можно лучше, учитывая все обстоятельства. А теперь не будете ли вы любезны выслушать меня?» Резкая манера не была необычной для Кейт, но сегодня она, казалось, проявилась еще больше. «Продолжайте, Кейт», — уступил я. «Она бросила мне вызов, я знал, и у меня было искушение подчеркнуть это, но скорее в моих интересах, чем в ее. Ну, этот ребенок, ее зовут Таня, нелепое имя для 9-летней девочки, каким-то образом втянула меня в разговор. И знаете, я действительно была очарована. Я нашла ее просто прелестной и очень умной. Уже через минуту я объясняла ей суть нашей исследовательской программы, представляете, 9-летней, но я уверена, что она поняла. Она кажется не по возрасту развитой, но не чрезмерно». Кейт остановилась, размышляя. Я почувствовал, что ее настроение изменилось. Она показалась внезапно чем-то невероятно уязвленной. «В чем-то она оказалась старше, а в чем-то...» Я оставил предложение незаконченным с вопросительной интонацией. «Да, в чем-то...» Кейт по-прежнему была погружена в свои внутренние ощущения. «В чем-то другом она казалась даже моложе своих 9 лет. Возможно, это потому, что она была так изуродована и беспомощна. Я каким-то образом физически почувствовала ее беспомощность. И это заставило меня ощутить...» Внезапно она прервалась, и я почувствовал, что она может заплакать. Кейт плакала до этого всего 1 или, возможно, 2 раза, и тогда в ее чувствах было больше горечи, чем печали. Теперь это была явно другая Кейт. «Она заставила вас почувствовать?» — мягко, совсем мягко подсказал я. «О, не знаю, слезы все еще были близки, но их сменил гнев. Теперь осторожнее. Вам легче рассердиться сейчас, чем позволить проявиться своему подлинному чувству, Кейт. Я произнес это обычным голосом, без вызова. Я почувствовала себя матерью. Вот, я это сказала. Вы довольны?» Она подняла голову и посмотрела на меня с вызовом. Я смотрел в ее покрасневшие, полные боли глаза, стараясь не отводить взгляд, и ничего не комментировал. «Вы по-прежнему хотите проявить свой гнев, чтобы избавиться от своих нежных чувств?» На этот раз она работала со мной. «Все равно. Какая от них польза?» Кейт немного смягчилась, и в уголках ее глаз появились слезы. «Что мне это даст теперь, если я начну сожалеть о детях? Я слишком стара. Слишком стара, и вы это знаете. Так зачем бередить все это?» Гнев спал, под ним явно обнаружилась боль. «Вы пытаетесь убедить себя, что слишком стары для того, чтобы иметь своих детей, и поэтому к чему жалеть, верно?» Я не руководил сейчас. Кейт была самой собой. «Да, да...» Слезы брызнули сильнее, а гнев совсем ослабел. «Просто в этом нет никакой пользы!» «Кейт, вы делаете именно то, что вам нужно делать. Перестаньте мешать самой себе». Я сказал это твердо, но тепло. Казалось, я поддержал ее, но я знал, что она испугается проявления слишком сильной нежности и отступит. Во мне поднималась волна чувств. «У меня возникла нелепая мысль, что я, возможно, могла бы удочерить этого ребенка. Меня бесит, что я это говорю!» Теперь она всхлипывала. «Вам так трудно просто отдаться своим эмоциям и не управлять ими. Не пытаться быть рассудительной и бесчувственной». Я был настойчив, но проявлял понимание. «Да, да! О, Боже!» Кейт перестала говорить и разрыдалась. Я сидел молча, пока рыдания сотрясали ее. Она плакала несколько минут, а потом, когда она смущенно взглянула на меня, гнев исчез. Удивленным голосом она произнесла: «Я чувствую себя так, как будто у меня был ребенок, и он умер». Мои глаза наполнились слезами. «Да, Кейт. Дети, которых вы могли бы иметь, умерли. Это так же верно, как то чувство, что они были у вас, и вы их потеряли. И вы делаете то, что должны делать. Оплакиваете их». Эти слова вызвали новую волну рыданий, и казалось, Кейт так страдает, что я не мог больше сдерживать своих собственных слез. Я потянулся за салфеткой из ее коробки, и она внезапно увидела, что я плачу. Это еще больше усилило поток ее слез. Кейт сидела на краешке кушетки, и я поднялся со своего кресла и сел рядом с ней. Она наклонилась ко мне. Невероятная вещь для сухой, формальной Кейт, и я обнял ее. Она прижалась, горько рыдая, и у меня самого по щекам потекли слезы. Как сказала о себе сама Кейт, она чувствовала себя окаменевшей, твердой, неуступчивой и неизменной. Она не только пыталась обрести безопасность в этой окаменелости, но и пришла к внутреннему убеждению, которое работало как самоподтверждающееся пророчество: «Я такая и не могу быть другой, не могу измениться». Это убеждение незаметно пронизывало все ее мышление. И само по себе стало главным препятствием в терапевтической работе. Так она обратилась за терапией, якобы для того, чтобы измениться, но на самом деле была твердо убеждена в собственной неизменности. Кейт хотела восстановить свою способность эффективно работать, никак при этом не изменяясь сама. Примерно так, как она могла бы отдать в починку туфли, не ожидая, что этот ремонт как-то повлияет на нее. Кейт обладала внутренним видением в столь незначительной степени, что полагалась главным образом на «рациональное» в кавычках мышление и очень мало на субъективное осознание. Так, хотя она и чувствовала себя одинокой, подавленной и боялась близости, но убедила себя в том, что просто такая сама по себе. Она и не думала о том, чтобы изменить свой образ жизни. Она не могла себе представить, как можно чувствовать по-другому. Когда после ее рыданий в моем кабинете Кейт пережила прорыв, период озарения и относительного эмоционального освобождения, она, разумеется, очень этому радовалась. Однако вскоре стало ясно, что в глубине ее бессознательного по-прежнему действует то же убеждение в неизменности. Только теперь она была уверена, что преодолела свои трудности и что это новое субъективное состояние будет продолжаться. Подобное убеждение сильно меня беспокоило, потому что показывало, ее внутренний образ самой себя остался неизменным, и я знал, какой опасной может быть ее реакция, когда следующее изменение чувств вновь приведет ее к неприятным эмоциям. Я знал, рано или поздно такая перемена обязательно наступит. 7 февраля. Сегодня утром я проснулась с таким приятным чувством. Кейт улыбнулась, слегка сморщив губы. Она казалась ребячливой в своей радости. Я долгие годы не просыпалась с радостью. Я не знаю, как это случилось, но я просто почувствовала, что готова начать этот день. Я не просматривала свою почту несколько месяцев, а теперь мне стало любопытно ее прочитать. Я собрала целую коробку писем и чувствовала себя так, как будто собиралась найти в этих конвертах нечто интересное, услышать людей, о которых не вспоминала все эти месяцы. Угу. Я пытался лучше понять ее внутренние чувства. В каком-то смысле Кейт скользила по поверхности, и я чувствовал беспокойство, слушая ее. Временами кажется, что скрытая задача терапевта состоит в том, чтобы все извращать. Если пациент несчастлив, терапевт предполагает, что существует другая возможность. Когда пациент говорит, что счастлив, терапевт начинает шарить повсюду в поисках скрытого несчастья. Когда пациент говорит о других людях, терапевт настаивает, чтобы он сосредоточился на себе. А если пациент вспоминает прошлое, ненасытный терапевт требует обратить внимание на настоящее. «У меня столько планов, я столько хочу сделать. Неожиданно я обнаружила, что моя работа снова меня интересует». Я получила новое задание, связанное с аминокислотами, и действительно думаю, что мне понравится над ним работать, представляете? Я собираюсь получать удовольствие от работы. Она улыбнулась, радуясь своим собственным чувствам. Кейт, мой голос был очень мягким, потому что мне совершенно не хотелось, чтобы ее воздушный шарик, наполненный радостными чувствами, лопнул. Кейт, это звучит так, как будто вы справились со всеми плохими чувствами. Она молчала, но улыбка быстро сошла с ее лица. Я ждал. Кейт казалась довольно спокойной. У меня возникло впечатление, что она избегает любых мыслей, чувств и даже движений. Что происходит, Кейт? Ничего. Совсем ничего. Она попыталась улыбнуться, но улыбка была другой. Я просто думала о том, что вы сказали. Ох, и что же вы думаете? О, вероятно, у меня будут моменты, когда я не буду чувствовать себя так же хорошо, как сейчас. Но... Она знала, но не хотела знать. Ну, я действительно не знаю, зачем это нужно. И, кроме того, не хочу думать об этом теперь. Наконец-то я чувствую себя лучше и хочу оставаться с этим чувством. По крайней мере, пока это возможно. Так почему вы пытаетесь меня расстроить? Ее тон не был столь уверенным, как слова. Она явно пыталась убедить не только меня, но и себя. «Кажется, вам трудно представить себя изменчивой». «Мы справились с некоторыми проблемами», — возразила она. «И теперь они решены. Так зачем возвращаться к неприятным чувствам? Разве вы не думаете, что мы избавились от некоторых проблем, когда я рассказала вам о том периоде, когда моя мать пила?» «Нет». «Нет?» Так какая же тогда польза того, что мы делаем, если вы говорите «нет»?» Она была раздражена и собиралась превратить этот спор в перебранку. «Вас злит, когда я перестаю рассматривать вас как некую машину, из которой мы можем вынуть сломанные детали и вставить новые, чтобы она работала лучше». «Не понимаю, что вы имеете в виду. Вы просто пытаетесь запутать меня». «Кейт, вы по-прежнему считаете себя машиной и думаете, что то, что вы чувствуете, является продуктом ее работы. Вы ожидаете, то, как вы чувствуете себя сейчас, будет отныне продолжаться вечно. А почему бы и нет? Разве не в этом состоит задача психотерапии? Разве я пришла сюда не для того, чтобы выяснить, что меня расстраивает, исправить это и потом чувствовать себя лучше?» Конечно, если так формулировать, придется ответить «да», но это заблуждение. Подумайте по-другому, Кейт. Вы можете представить себя не машиной, а рекой? Рекой? Я не очень верю в лекции, но иногда они помогают пациенту понять, что мы делаем и на какой стадии процесса находимся. Кроме того, сам характер Кейт заставлял меня постоянно пускаться в объяснения. Возможно, это вполне нормально, но я испытывал тайное чувство вины. Я полагал, что действительно хорошему терапевту не следует так много говорить. И все-таки момент выглядел подходящим для того, чтобы попытаться дать Кейт другое представление о том, что ее ожидает, и, возможно, для создания основы, к которой можно будет апеллировать, когда в будущем у нее возникнут неизбежные эмоциональные кризисы. Да, рекой. Река никогда не бывает одинаковой. Она все время течет, движется. Вода в реке в любой данной точке сегодня не такая, как завтра. Кроме того, река течет иногда на солнце, иногда в тени, иногда в городе, иногда в лесу. Сама суть реки в изменении, течении. Я уверена, что это очень поэтично, но не понимаю, какое это имеет отношение к моему хорошему самочувствию. Она была не готова понимать меня на более эмоциональном, скрытом уровне. Вы как река, Кейт, и сейчас вы счастливо течете по солнечной местности. Наступит день, когда вы окажетесь в тени и под дождем. Но будут и другие солнечные дни после этого. Никогда не может быть совершенно одинаково. Мне это не нравится. Совсем не нравится. Почему я не могу сделать все, что необходимо, чтобы преодолеть несчастье и добиться хоть немногого счастья, на какое я еще могу рассчитывать? Нам всем хотелось бы этого, Кейт. Мне бы, во всяком случае, точно хотелось. Но, насколько мне известно, так не бывает. Мы снова работали вместе, но каждый по-своему. Кейт продолжала бояться эмоциональной вовлеченности, которая оказалась бы решающей для успеха нашего предприятия. Она боялась отказаться от придающего ей кажущуюся безопасность убеждения, что каждое новое ее состояние — то, что она будет отныне испытывать постоянно. Кейт, как альпинист, который карабкается по крутому склону, надеясь, что каждый выступ скалы может стать местом, где он, наконец, разобьет лагерь и отдохнет, но всякий раз обнаруживает, что места слишком мало, а опасность слишком велика, и приходится двигаться дальше, была испугана, близка к панике, готова бросить все это ужасное занятие. Но она была настойчива, пыталась сделать то, что ее пугало, справиться со своими страхами, и постепенно достигла площадки, где было больше пространства и меньше ощущалась угроза. А потом, с той стороны, откуда Кейт привыкла получать лишь поддержку, она получила неожиданный удар. Как раз тогда, когда она начала находить новый интерес к жизни, я чуть не свел на нет все ее усилия, вызвав неприятные чувства. 21 октября. В ясный осенний день, наводящий на воспоминания о летней жаре, Кейт пришла в более ярком платье, чем обычно. Она к тому же сделала прическу и явила собой полную противоположность той серой чопорной женщине, которая впервые появилась в моем кабинете более полутора лет назад. Ее приподнятый подбородок и темп речи говорили о растущем удовлетворении и возрождении надежд. Ее лицо в эти дни намного меньше напоминало застывшую гранитную маску, а походка уже не казалась механическим передвижением с места на место. Однако я наблюдал, как Кейт входит и ложится на кушетку с дурным предчувствием. Я боялся этого дня 6 недель или даже больше, и теперь он наступил. Я получил приглашение участвовать в качестве консультанта в исследовательской программе в другом городе и должен был уехать как минимум на год. Хотя до моего отъезда оставалось 6 месяцев, этого было слишком мало для завершения работы с Кейт. Я уговорил уважаемого мной коллегу начать встречаться с ней уже сейчас, чтобы облегчить ее переход к нему, но это было плохой реакцией на то доверие, которое Кейт начала проявлять ко мне. Я мучился и чувствовал себя виноватым, и даже подумал о том, что не должен был принимать предложение. но потом решил, что должен думать не только о нуждах своих пациентов, но и своих. Я пытался приготовиться к сегодняшнему дню, предложив Кейт вступить в терапевтическую группу, чтобы расширить круг своих отношений, и настаивал на том, чтобы она посещала профессиональный семинар, который отвлекал бы ее от регулярных встреч со мной. Эти и другие шаги, которые я предпринял, должны были помочь, но они казались мне слабыми сейчас, когда я смотрел на ее по-новому открытое лицо. Трагедия, как дублер, всегда готова подменить радость. Она прячется за кулисами, надеясь, что какой-нибудь несчастный случай призовет ее на сцену. Кейт, о которой я начал так искренне заботиться, казалась такой беззащитной, доверчивой и открытой перед страданием. Моя решимость прошла. Я не мог сказать ей. Я не мог это сделать. Я должен буду отказаться от предложения. Может быть, в следующем году. Но я знал, что в следующем году, возможно, Эллен или Бен как раз только-только начнут доверять мне. Никогда не наступит такой период, когда я буду свободен от Кейт, Эллен или Бена, до тех пор, пока эти близкие отношения являются основой для нашей работы. На минуту я с негодованием почувствовал себя пойманным в западню. Но я благодарен за это. Каждый день я чувствую себя обогащенным, и это не высокопарные слова, а истинная правда. Я думала о том, что на прошлой неделе сказал в группе Ларри. Ее голос передавал спокойное размышление, столь отличающееся от безличной точности, с какой она так долго произносила слова. Каждое такое отличие расстраивало меня сегодня. Он думает, что мы слишком милы друг с другом, вы помните, и что мы должны быть более честными. Возможно, что это и так, согласно теории групповой динамики. Но мне не очень нравятся те жестокие вещи, которые происходят в некоторых из групп. Я должен сказать Кейт как можно раньше. Ей нужно время, чтобы среагировать, и я хотел помочь ей разобраться со своими чувствами. Я должен был прервать ее, но она уже начала развивать полезную тему. Может быть, лучше сказать ей в следующий раз? Нет. Я намеренно выбрал именно сегодняшний день, понедельник, потому что на этой неделе у нас еще 3 сеанса без большого перерыва на выходные. Мне придется ждать до следующего понедельника. Ничего хорошего. Это будет лишняя отсрочка. Кейт, прервал я ее внезапно посреди фразы. Кейт, мне жаль перебивать вас, но есть нечто, о чем я должен с вами поговорить. Это важно, и я хочу, чтобы у нас было время, чтобы все как следует продумать. Она повернула одно плечо и посмотрела на меня озабоченно и вопросительно. Если коротко, Кейт, дело в том, что я собираюсь уехать на год, уже в апреле. Я получил должность научного консультанта на севере. И ее лицо осталось неизменным. Возможно, взгляд стал немного более неподвижным, но не могу точно сказать. Слова давались мне нелегко. Я чувствовал себя виноватым и испуганным. Ну вот, я говорил с доктором Ласко, и в течение следующих 6 месяцев перед моим отъездом он будет время от времени участвовать в нашей работе, чтобы, когда вы почувствуете себя готовы к этому, вы смогли продолжать работать с ним. И, кроме того, когда я почувствую себя готовой, боюсь, я не совсем понимаю. Ее тон был немного похож на прежний, формальный и отстраненный. Но странным образом я почувствовал облегчение, услышав ее голос. Теперь я мог заняться деталями. Ну, я имел в виду, что мы можем устроить так, чтобы вы перешли к нему, когда вам захочется, в следующие 6 месяцев. Я суетился. Мне не нравилось то, что я говорил. Понимаю. Кейт была спокойна, бесчувственна и хорошо контролировала себя. Думаю, она испугалась. И, кроме того, я буду приезжать сюда время от времени, так что мы сможем поддерживать контакт в любой форме, которая окажется полезной. Я все еще чувствовал себя зажатым и смущенным. Мой тон был механическим и безличным, это было плохо. Мне стало немного легче, когда я понял, в чем проблема. Я нашел нечто, с чем можно работать. Да, я уверена, что мы сможем это сделать. Она говорила отстраненно, безлично отвечая на мой безличный тон и усиливая наше отдаление. Кейт, я испытываю сейчас множество чувств. Я беспокоюсь о том, уезжать ли мне вообще. Я чувствую себя виноватым в том, что причиняю вам боль. Чувствую себя скованным, пытаясь выразить свою заботу и желание сделать все возможное, чтобы вы извлекли из этого позитивный опыт. Конечно, я понимаю. Все это правильно. Разумеется, я понимаю ваше желание продвинуться вперед в своей профессиональной карьере, и я уверена, что доктор Ласка будет очень полезен мне, если я буду вынуждена продолжить терапию будущей весной. Все очень мило. Слишком мило. Но никаких очевидных моментов, к которым можно было бы придраться. Кейт, думаю, это сообщение произвело на вас большее впечатление, чем вы хотите признать. Я высоко ценю вашу поддержку, но мне хотелось бы помочь вам войти в контакт с вашими более глубокими чувствами по поводу моего отъезда. Я подозревал, что Кейт использует все доступные ей средства, чтобы подавить панику. Да, действительно, это сюрприз. Я и правда раньше не задумывалась о такой возможности, но на самом деле не думаю, что вы должны так сильно беспокоиться. 6 месяцев — это долгий срок, и я уверена, что за это время можно сделать все необходимое. Вы согласны? Она говорила вежливо, холодно и формально. Слишком вежливо, слишком формально. Она отстранялась. Нет, Кэт, не уверен. Мне не нравится, что вы стали такой покладистой и отстраненной. В последнее время мы научились говорить друг с другом гораздо более прямо. Думаю, вы обижены и, возможно, рассержены. Вы можете обнаружить в себе подобные чувства? Нет, не думаю. Просто я осознаю, что мне необходимо некоторое время, чтобы обдумать то, что вы сказали, и чувствую некоторое раздражение от того, что вы все время превращаете все в греческую трагедию. На самом деле я не чувствую себя такой уж расстроенной. Она говорила обычным голосом, очень рассудительно. Может быть, я недооцениваю ее прогресс? Верно, Кейт слегка отступила назад, но разве это не нормально? Мне что, хотелось, чтобы она была так привязана ко мне, что мой отъезд должен был вызвать серьезную травму? Или я хочу поверить в то, что она хорошо перенесла это известие, потому что мне слишком тяжело прорываться снова через ее стену? Хорошо, Кейт, у нас много времени сегодня. Почему бы не продумать то, что я сказал вам, и не сделать это вслух, чтобы я мог слышать и помочь, если необходимо? Но мне не пришлось делать что-либо. Сеанс проходил спокойно. Кейт говорила обычным тоном и сохраняла осторожную эмоциональную дистанцию. Я пытался, по-настоящему ли, проникнуть сквозь эту стену вежливости, восстановить более близкие рабочие отношения. Она была приветлива, холодна и совершенно не желала вспоминать о каких-либо иных отношениях. Я думал, ей нужно время, как она и сказала. Это нормально, даже хорошо, иметь некоторую отсрочку, когда случается что-то неожиданное. Кейт очень хорошо держится, если рассматривать все в целом. Но потом я подумал. Она отгородилась стеной. Мы потеряли все, к чему шли долгие месяцы. Она отступит теперь назад так далеко, что никогда больше не рискнет выйти из своего укрытия. Я чувствовал надежду, беспокойство, ожидание, подавленность. Ее яркое платье казалось печальной насмешкой. Ее лицо, хотя и не выглядело по-настоящему печальным, явно больше не соответствовало ее платью.